Сенат наикрепчайше подтвердил, что сосланные в крепости за отступление от благочестия отнюдь не были отпускаемы на прежние жилища, но прибавил распоряжение: «Из всех вступивших теперь о раскольниках в Сенат дел, сочиня экстракт, отослать в Священный Синод на его примечание, с тем, чтоб благоволил духовным властям дать наставление при случае производства следствий о каких-нибудь суевериях, подлежащие духовному суду. Люди требованы были в консисториях со всевозможным осмотрением и осторожностью, чтоб как-нибудь и таким, которые к суевериям не причастны, не могло быть причинено ни малейшего притеснения, и через то не произвесть бы существенного вида инквизиции». Мы видели, что Синод указывал на построение раскольниками часовни с колоколами на реке Иргызе. Узнали, что на обеих реках Иргызах образовались раскольничьи скиты, служащие убежищем для беглых, вследствие чего Сенат предписал казанскому губернатору Бранту отправить туда команду и осмотреть все скиты вокруг, чтобы раскольники не могли укрыться из одного скита в другой. Этим способом в них найдено беглых разного звания мужчин и женщин 44 человека. Такого же рода щекотливые отношения продолжались по делам Магометан. Синод жаловался, что в Казани, вопреки прежним указам, построены мечети подле православных церквей, и что прежний губернатор Квашнин Самарин, с позволения которого это сделано, объявил о получении им на это устного указа от императрицы. На доклад Сената об этом Екатерина велела отвечать: «Как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она из тех же правил, сходствуя его святой воле, и всем поступает, желая только, чтоб между подданными ее всегда любовь и согласие царствовали. А, впрочем, ее величество приказать соизволили сенату объявить, что бывший губернатор Квашнин Самарин дозволение строить каменные мечети сделал в сходственность данного большого наказа 494, 495 и 496 статей. Месяца через два Синод дал знать Сенату, что магометане, приезжая в Барабинскую степь, обращают в свою веру обращенных недавно в христианство идолопоклонников. И хотя сибирский губернатор въезд туда татарам и бухарцам запретил, однако все же происходят от них разные обольщения. Так разглашают, будто бы из Сената прислан указ, которым позволено им и мечети там строить, отчего новокрещенные, пришедшие в соблазн, перестали ходить в церковь, особенно же к исповеди и причастию. Сенат приказал тобольскому губернатору предписать, чтоб он не запрещал магометанам совершенно въезда к воскрешенным, ибо они могут приезжать для торговли, а приказал бы только накрепко смотреть, чтоб они не совращали новокрещен в свою веру. Что же касается наказания кнутом совратившихся из христианства, то от него совсем удержаться и стараться приводить их в благочестие посредством духовных лиц одним увещеванием и ласкою, а не наказанием. Что же касается разглашения, будто бы дозволено строить мечети, даже и каменные, то губернатор должен их уверить, что это разглашение неосновательно. Мы видели, что Екатерина при своем основном стремлении действовать против безнравственных явлений средствами нравственными, а не жестокостью наказаний, обращалась за помощью к церкви, как то поступлено было в деле Жуковых. И в описываемое время она продолжала поступать таким же образом, преимущественно в делах по убийствам крестьян своими помещиками. А дворянке Мориной, убившей свою крепостную, Екатерина написала: «Посадить на 6 недель на хлеб и на воду и сослать в женский монастырь на год на работу». По решению Екатерины белозерские помещики Савины за убийство крестьянина посажены в тюрьму на 30 дней и потом преданы церковному покаянию. Капитанша-вдова Кашенцева за прижитие с человеком своим младенца и несносное телесное наказание служанки, от которого та повесилась, приговорена была на 6 недель в монастырь на покаяние. Жена унтер-шахмейстера Гордеева была присуждена к содержанию месяц в тюрьме и церковному покаянию за истязание своей дворовой, от которого та скоро умерла. Сенат при этом приказал взять с нее подписку, чтобы она вперед от таких наказаний удержалась. Но императрица переменила сенатское решение и написала отдать ее мужу с тем, чтоб он ее впредь до такой суровости под своим ответом не допускал. Сенат подал доклад о наказании генерал-майорше Эттингер за побои крестьянину, от которых тот умер. Императрица написала на докладе: «Вдова Эттингерша сама на себя показывает, что она человека своего секла за такие дела, кои исследовать не ей, но городской юстиции надлежит, и тако присваивала себе судейской власти, ибо побеги, воровство и подобное не подлежит домашнему следствию и наказанию, чего приметить дать надлежит второму сенатскому департаменту, дабы сходственно законом власть судебная была охраняема от особенных вступлений воной». Сенат отвечал: «Чтоб и другие владельцы в принадлежащие гражданской юстиции дела собою не вступали, как на то точного положения нет, собирать о сем в комиссии о сочинении